Джек Уэлч и Сьюзи Уэлч. Победитель. Великолепный самоучитель для тех, кто мечтает завоевать мир бизнеса. Business Today посвящается тысячам мужчин и женщин, которые интересуются бизнесом и задают мне вопросы. Доходы, полученные от продаж этой книги, автор жертвует на благотворительные цели. Введение. Каждый день возникает новый вопрос. Закончив работу над автобиографией, что оказалось довольно увлекательным, но безумно тяжелым делом, которым я занимался в перерывах между основной работой, я дал себе зарок больше никогда не писать книг. И все же я его нарушил. Если этому и есть какое-то оправдание, то оно состоит в том, что в мои планы действительно совершенно не входило написание этой книги. Просто идея возникла сама собой. Если хотите, это был своего рода подарок к пенсии, полученный от десятков тысяч замечательных людей, с которыми я познакомился уже после того, как покинул General Electric, людей энергичных, любознательных, решительных и амбициозных, которые настолько любят свое дело, что задают мне самые разнообразные вопросы. Чтобы на них ответить, мне надо было всего лишь разобраться в собственных знаниях, упорядочить и систематизировать их и воспользоваться теми историями, которые рассказали мне эти люди. Вот так и началась работа над этой книгой. Вопросы, которые я намерен затронуть в первую очередь, были заданы мне еще в конце 2001 года во время зарубежной поездки, предпринятой для продвижения на рынке автобиографии, а также в течение большей части 2002 года, когда я находился под впечатлением тех рассказов, в которых люди с симпатией отзывались о General Electric. От Атлантического и до Тихоокеанского побережья США, да и во многих других странах мира, мне рассказывали трогательные истории из личного опыта работы в этой компании или о событиях, случившихся с их сестрами, отцами, тетушками или дедушками, когда те были сотрудниками General Electric. Но слушая все эти истории, я, помимо прочего, был поражен тем, насколько стало больше людей, желающих знать, как правильно заниматься бизнесом. Выступая по радио, мне приходилось отвечать на многочисленные звонки слушателей, которые просили подробно рассказать о принятой в General Electric системе дифференциации работников в зависимости от эффективности их работы на три категории, и в соответствии с этим либо продвигать их вверх по служебной лестнице, либо избавляться от них. Люди, которые приходили на мои встречи с читателями, хотели узнать, был ли я искренен, когда говорил, что в каждой компании глава отдела по работе с персоналом должен играть роль, значение которой сравнимо по меньшей мере со значением роли финансового директора. Я говорил это совершенно искренне. Во время моего визита в бизнес-школу Чикагского университета один магистр делового администрирования из Индии попросил меня более подробно объяснить, каковы критерии оценки высокой эффективности труда. Мне продолжали задавать подобные вопросы и после упомянутой зарубежной поездки. Мне задавали их в аэропортах, ресторанах и лифтах. Однажды неподалеку от Майами-Бич какой-то парень-серфингист подплыл ко мне, чтобы спросить мое мнение по поводу появившейся у него возможности вести франчайзинговую деятельность. Но в основном вопросы возникали в ходе почти 150 встреч, проходивших в формате «вопрос-ответ». Я проводил эти встречи в течение последних 3 лет во многих городах мира, от Нью-Йорка до Шанхая и от Милана до Мехико. Во время этих встреч, на которых собиралось от 30 до 5 тысяч участников, я сидел на сцене вместе с ведущим, обычно журналистом, специализирующимся по теме бизнеса, и пытался ответить на все вопросы, которые мне подбрасывала аудитория. А подбрасывала она самые разнообразные вопросы. Как справиться с китайской конкуренцией? Как найти хорошую работу? Как осуществить программу 6 сигм? Как подобрать хорошую команду, как руководить в периоды нестабильности, как уцелеть в ходе слияния и поглощения компаний, как выработать беспощадную для конкурентов стратегию. «Что мне делать?» — спрашивали меня, если я добиваюсь замечательных результатов, но работаю на ничтожество, которому, похоже, на это наплевать. Или если во всей компании только я считаю, что нам необходимы перемены. Или если составление бюджета в моей компании является чистой воды фикцией. Или я намерен наладить производство нового замечательного товара, а начальство не желает предоставлять мне ни свободы действий, ни требуемых для этого ресурсов. Что мне делать, спрашивали меня, если руководители моей компании фактически скрывают истинное положение дел? Если я вынужден отпустить одного сотрудника, стиль работы которого мне нравится, но у которого уже больше нет сил здесь работать? Если я должен помочь своему коллективу преодолеть кризис, в котором мы находимся вот уже год? Были вопросы и о том, как удовлетворить такие взаимоисключающие потребности, как воспитание детей, карьера и прочие виды деятельности, которыми вы хотите заниматься. Например, игра в гольф, ремонт дома или сбор пожертвований во время предвыборного марафона. Были вопросы и о том, как воплотить в жизнь мечты и не нажить себе врагов. Мне задавали вопросы о макроэкономических тенденциях, о новейших отраслях производства и о колебаниях на валютных рынках. Мне приходилось отвечать буквально на тысячи вопросов, но в большинстве случаев все сводилось к одному – что нужно для того, чтобы добиться успеха? Как раз об этом и написана данная книга. По всей вероятности, ни один другой вопрос не смог бы заставить меня вновь взяться за перо. Ведь я считаю, что добиться успеха – это великое дело. Подчеркиваю, не просто хорошее, а именно великое. Успех в бизнесе – это великое дело, потому что, когда его добиваются компании, люди улучшают свое материальное положение и достигают более высокого профессионального уровня. Повсюду и для всех появляется больше новых рабочих мест и больше возможностей. Люди с оптимизмом смотрят в будущее. У них появляются средства, необходимые для того, чтобы отправить ребенка в колледж, получить более качественное медицинское обслуживание, купить загородный дом и обеспечить себе безбедную жизнь после выхода на пенсию. Кроме того, успех открывает перед ними возможность отдать долги обществу не только посредством выплаты более высоких налогов, но и с помощью предоставления ему других, гораздо более важных услуг. Они могут пожертвовать свое время и средства в пользу благотворительных организаций и безвозмездно работать в качестве наставников в школах бедных городских районов. Успех поднимает на более высокую ступень каждого, кого он затрагивает. Он просто делает мир лучше. С другой стороны, когда компания терпит неудачу, все испытывают это на себе. Люди ощущают страх. Их финансовое положение становится более шатким, и у них меньше времени и денег для того, чтобы сделать что-нибудь для других. Они могут лишь волноваться и расстраивать своих близких. К тому же, если у них нет работы, то они платят небольшие налоги, если вообще платят. Давайте на минутку отвлечемся и поговорим о налогах. Точнее говоря, давайте побеседуем о системе государственного управления в целом. Вполне очевидно, что государство является жизненно важной частью общества. Прежде всего, оно является гарантом нашей национальной безопасности, которая существует сейчас и будет существовать в обозримом будущем. Но государство дает нам гораздо больше, поддерживая систему правосудия, образования, полицию и пожарную охрану, автодороги и порты, социальное обеспечение и больницы. Этот список можно продолжать и продолжать. Но крайне важно помнить, что все блага и услуги, которые находятся в ведении государства, оно предоставляет нам благодаря той или иной форме налоговых поступлений. Само государство не зарабатывает денег. И в этом смысле государство является лишь инструментом для двигателя экономики, а не самим двигателем. Добившиеся успеха компании и люди, в них работающие, являются двигателем здоровой экономики. И обеспечивая доходы государства, они представляют собой основу свободного и демократического общества. Вот почему достижение успеха является великим делом. Не стоит говорить о том, что вы должны добиться успеха честным способом, действуя открыто и по правилам. Таковы условия. Компании и люди, которые не соблюдают правила честной конкуренции, недостойны успеха. И благодаря хорошо отработанным процессам собственного внутреннего самоконтроля и государственным регулирующим структурам, плохих ребят обычно выявляют и выводят из игры.